сестра. Парень на голограмме кивнул и посмотрел в мои наполненные холодом глаза. Ты уже все поняла. Что будешь делать? Он подверг мою жизнь и жизнь других участников экспедиции угрозе смерти. Он не будет больше специалистом. Поставила точку, вышагивая к воротам. Сестра, тяжелый сдавленный выдох прозвучал по ту сторону видеосвязи. Я всегда за тебя и не простил бы, если бы с тобой что-то случилось, но... Парень почесал голову. Может, ты дашь ему шанс и сделаешь его обязанным? Я хочу его убить. Матушки запрещают. Поэтому его только выгонит. Это не в твоем стиле. В моем стиле месть. После поступления в школу фей ты явно стала кровожаднее. Ага, на контрасте. Видимо, тебе не хватает матушек. Найти тебе ведьму в другой раз. Посмотрела на красивое лицо. Очень мило с твоей стороны попытаться меня успокоить, но не в этот раз. МГМ, окей, хорошо. Если нужна будет помощь, скажи мне об этом. Ради тебя готов на все. Спасибо, брат. Через 40 минут я проходила к зоне подъемника. Что здесь забыла ваша шайка? Скрестила руки на груди, смотря на встречающих меня специалистов. Бада, нужно поговорить, прошу. Из-под лобья посмотрела на показывающего мирный Жестская. Возле него также находилась вся их команда, кроме Ревина. Задержала взгляд на Флоре, что возвел глаза к небу, показывая, что это не его идея. Не его значит, что Гелия подбил. Предатель. Потопала ногой, выжидающе осматривая группу. Вы здесь со мной решили поговорить? Если да, отойдите и не мешайте. Нет-нет, пойдем. То есть вам наплевать? Подытожила просьбу. Раздражает. Он наш друг. Да, порой он невыносим, но он наш товарищ, Скай. Ты очень помогла нам тогда, и мы очень благодарны. Но пожалуйста, Тимми. Значит, если Стелла из-за него умрет, тебе будет все равно, переключилась на Брендона, что вечно поддерживает своего принца. Этого не произойдет. Мы сможем защитить девочек. Ну конечно, дур ничто не может защитить. Дело не в защите. Дело в отсутствии мозгов, думающих о последствиях. Флора сидел в кресле с моей стороны, выражая поддержку. Гелия стоял где-то посередине, Тимми со Скайем и Брендоном сидели на диване напротив. Я обещаю, мы будем за ним присматривать. Дай ему один шанс, всего один, медленно проговорил принц. Эмоции поутихли, уступая место выгоде или ее подобию. Если еще раз Ривен выкинет какую-нибудь дичь, я засажу его в тюрьму. Единственный вариант, на который я согласна. Парни переглянулись. Еще бы, будет печально, если вы не обговорили это с Ривеном. По его словам, я высокомерная сволочь. Он должен понимать, что так просто не отделается, усмехнулась. Быть паинькой лучше, чем быть исключенным специалистом, который учился на стипендии, не правда ли? Привет всем еще раз, ищем Бету, слезы рекой, очень нужен еще один помощник, улыбающееся лицо с сердечками, первую Бету совсем загоняли, улыбающееся лицо со слезой, часть 22, примечание к части, https://pinit1brias30v, забыла, это бадок предыдущей главе, бичина. Большое всем спасибо за помощь через публичную Бету в прошлой главе. Алое сердце. Бадан Барит, давайте обговорим это. Говорить не о чем. Я пришла убрать свою магию с корабля, и я это сделаю. Мы шли по ангару с отцом Пиа, Кадатортой. Не очень красивый мускулистый мужчина с бородкой и мешками под глазами. Ангар был набит шаттлами, кораблями, мотоциклами и всем тем, что должно быть в любой мастерской. А еще здесь пахло маслом и железом. Но мальчики же часть вашей команды. Разве не выгоднее и безопаснее дать им возможность летать на нем? Остановилась. И вправду, сделала задумчивый вид. Тогда посмотрим на ситуацию под другим углом и поставим вопрос иным образом. У вас есть три варианта. Первый вариант. Вы продадите мне корабли, напичканные моей магией, и пользуетесь ими, если мне будет некуда их деть, отвечая лишь за содержание, загнула первый палец. Второй вариант. Я просто забираю свою магию, еще один палец. Третий. Я предъявляю иск от лица Вахармала с жалобой на использование незарегистрированного жидкого кристалла, еще и бесплатно, не сдержала улыбки. Первый вариант принесет вам прибыль, второй ничего не принесет, а третий принесет убытки. Я в выигрыше в любом случае. Вы больше похожи на ведьму, нежели на фею, принцесса. Нет-нет, я самая настоящая фея. Итак, ваше решение, Бадан Барит, я заказала его у нашего королевского портного специально для тебя. Мы сидели под дождем в кафе под открытым небом. Да, над нами был зонт, да и дождь мешал не так сильно. Но, к кто вообще идет в кафе на улице в дождь. Может, мы все-таки зайдем в здание? То, что на нас плащи, не отменяет того, что глупо сидеть здесь. Проигнорировав Стеллу, посмотрела на остальных, феи тоже была проигнорирована. Меня устраивает одежда, заказанная у моих портных. Идеально сидящий плащ с чарами тепла и защиты от грязи, прелестные шорты, согревающие мягкое место, с водолазкой без рукавов сверху. Изюминкой наряда был миленький шарфик с бубенчиками и звенящие украшения. Странно, что к одежде у Стеллы есть доступ сейчас, а к власти – нет. Конечно, одежда же важнее власти. За одежду определенно стоит бороться. Муза, что случилось? Ты какая-то грустная. После замечания глазастый Блум, светило переключило внимание на темноволосую фею. Если муза грустная, значит, виноват Ривен, а еще ее глупость. Посмотрела на хмурое небо. Ах, ты права. Если честно, я собираюсь с ним расстаться. Тут я даже встрепенулась, довольно бросив взгляд из-под ресниц на фею. Сделала глоток горячей воды. Алкоголь под дождем и холодным ветром – совсем не лучшая идея. Кофе – мерзость, чай еще хуже. Что остается? Вода. Насколько я знаю, в прошлом году у вас все было хорошо. В прошлом году было полгода назад, Стелла заметила, приподняв бровь. Ты не думаешь, что вам просто нужно немного времени? Отличное начало, которое, конечно же, мне очень нравится. Блум, ты гений. Это вам со Скайм нужно больше времени, он к тебе по-свински не относится. А нет, он тоже поступил по-скотски, начав встречаться с тобой и не сообщив о невесте. И невесте о тебе, кстати, тоже, поэтому ее можно понять, между прочим, добавила. Блум поджала губы, обиженно осуждающе кинув на меня взгляд. Это случайность, мы уже все решили. И я уверена, что если вы поговорите, это уже музыкантки, вы сможете преодолеть все трудности. Не вижу твоих переживаний о внутреннем состоянии музы, перебила огненную. Разве подруги не должны заступаться друг за друга, особенно когда парень одной из них обижает ее, насмешливо протянула, делая еще глоток воды. Боковым зрением заметила уже знакомые одежды, торчащие за кустом. Уже второй час за нами следуют. Раньше они делали это качественнее. Зачем терпеть, когда можно бросить? Я тоже так думаю. В наш спор вступила принцесса Андроса, несколько жестко смотря на Блум. Муза приняла правильное решение. Парни того не стоят. Посмотри на меня. Никаких парней, никаких проблем. Пока девочки вышли на новый уровень дебатов, затрагивая тему Лилиного замужества, мне помахала Тикна, показывая свой телефон. На экране отражался красивый молодой мужчина в фиолетовых одеждах китайских единоборств. Длинная коса очаровательного красно-пурпурного цвета спускалась ниже копчика. Лицо было видно плохо, но я его уже видела в досье на жениха Лилы. Хихикнула, улыбаясь фее технологий. «Тебе нужно отказаться, Лейла». «Ни за что». «Ты не можешь позволить выдать себя замуж за непонятно кого». «Боже, ну как с ними сложно». Откинулась на стул. «Я против мужчин. Никаких отцов, никаких бойфрендов, вообще никаких мужчин. А ничего так, что ты родилась благодаря мужчине и женщине. Раз ты принцесса своей планеты, странно, что тебе не говорили, что, став королевой, ты должна будешь выйти замуж. Или вырастешь ребенка в пробирке». Невинно уточнила, смотря с сомнением на собравшихся максималисток. «Фу, нет, Бада, что за брак без любви? Уж лучше без любви, чем с абьюзером или идиотом», выразительно скользнула глазами сначала по Музе, потом по принцессе Домино. «Да, Муза, может, спросим мнение у мужчины», примирительно предложила Тикна, поворачиваясь к деревцу за спиной. Взмахом своей изящной руки превратила дерево в куст роз. «Ха-ха», неловко почесал голову мужчина лет 20-23, подходя ближе после того, как его укрытие раскрыли. Одет он был в фиолетовые свободные штаны и тунику с рукавами по локоти светло-желтыми вставками. Мужественные черты лица, четко очерченный подбородок и явные скулы. «Красивый. В конце концов, этот замечательный мужчина преследует тебя целый день», ответила Лили, забывая тему обязанностей и предписаний для наследников планет. Быстро и совсем не прячась, сфоткала промокающего под дождем мужчину. Посмотрела на фото поближе, кивая, глаза синие, прекрасно, просто прекрасно, простите, я совсем не хотел шпионить, просто, глупо улыбнулся, мне не нравится, когда за мной следят, подглядывают из-за кустов и подслушивают мои личные беседы, и убежала, я закатила глаза, цокнув, допила воду, Что ж, похоже, мне не рады, да, улыбнулась риторическому вопросу, когда остальная компания девушек убежала за Лилой. Конечно, нет, красавчик, они просто еще не осознали своего счастья, впилась глазами в мужчину, заинтересованно склонив голову. Очень хочется с ним познакомиться. Привет, не пойдешь за ними, Бадан Барит, приятно познакомиться, Набу, протянула ладошку, вставая из-за столика. Оторопев, он все же поцеловал ее. «Составите мне компанию в небольшой прогулке», — махнула ресницами. «Вы знаете мое имя, принцесса Вахармала?» Мак чуть нахмурился в непонимании, но подставил локоть, на который я оперлась. «Наверное, в первую очередь я должен поблагодарить вас за спасение нашей планеты. Благодарность принимается». Когда принцесса Лейла только заговорила о свадьбе, мне стало интересно, кто же является ее женихом. Странно, что она не заинтересовалась этим. В отличие от вас, мы шли вдоль немноголюдной улицы, по которой и убежали феи. Вот как, вы не против политического брака, но ни я, ни Лейла это мнение не разделяем. Парень был насторожен, но это лишь забавило. Тогда что же вы здесь забыли, раз против брака? Блеснула глазами. Я им наблюдал, воздух тут же был втянут, заглушая ответ на неудобный вопрос. Вообще я наблюдал за ней и понял, что Лейла потрясающая. У Набу засияли глаза. Я снизу вверх посмотрела на мужчину. Ну раз вы прониклись к ней симпатией за ее искренность, преданность и силу, думаю, она тоже к вам проникнется ею однажды, махнула рукой. Можете обращаться на «ты», все-таки вы принцесса. Очень любезно, тогда и ты можешь обращаться неформально. На следующем повороте мы потеряли группу фей. Хаем, на этом разойдемся. У меня есть еще дела, думаю, у тебя тоже, подмигнув и отпустив мага, махнула рукой. Пусть феи сами разбираются. После гимнастики, которая сменила бальные танцы, и того, как Стелла узнала о свадьбе своего отца с графиней, я решила попытать счастье и сделать солярию должной Вахармалу. Брахма сказал, что нимфы солнечной планеты эмоциональны и достаточно просты, поэтому затащила Стеллу на свою территорию, пока она не успела натворить дел, нагромождая новых проблем. Как говорится, не можешь остановить восстание, возглавь его. Ты понимаешь, что не можешь просто взять и ворваться на свадьбу. Показала рукой на кресло, давая возможность понять, что она может сесть. Фея надулась, плюхаясь на жаккардовое произведение искусства и скрещивая руки на груди. Не понимаю, о чем ты. Дворец, мой дом, конечно, я смогу попасть туда. Поэтому в новостях прямым текстом сказали, что вход только по приглашениям, а охрана будет многократно усилена с помощью союза магов. Я достаточно развернула тему или тебе нужны еще аргументы для того, чтобы начать думать? Стелла иногда девочка умная, главное, оторвать ее от фей. Мы Винкс и мы справимся и попадем во дворец, осыпим отца пыльцой, и все будет хорошо. Девчонка все пыталась непоколебимо рыпаться. Отлично, давай по-другому, призвала к себе бокал с коньяком. Кажется, это будет долго. Почему твой отец женится на Кассандре? Потому что по ошибке влюбился в эту гнусную ведьму. Тут же вспылила светила. Она околдовала его. Покачала головой. Стелла, почему я о твоей планете знаю больше, чем ты? Сейчас графиня Кассандра имеет помимо огромнейшего состояния еще и большое количество земель во владении, которые, ты уж не расстраивайся за прямоту, больше, чем у королевской семьи Солярии. На мои слова девушка недоуменно расширила глаза, заставляя чувствовать брезгливость к глупой фее. На стороне графини полно аристократов, а ты, принцесса без власти, сколько аристократов тебя поддерживает? Если бы не твое положение, ты бы была никем. Какую пользу ты приносишь своей планете? Ты говоришь очень жестокие вещи. Мой народ любит меня, народ любит стабильность, ему плевать на тех, кто у власти. Они хотят, как и все, просто хорошо жить, закинула ногу на ногу, дивясь, что девчонка еще сидит, будто ты была бы кем-то без титула, буркнула Стелла, кажется, становясь все меньше и меньше в этом кресле, надменно ухмыльнулась. Отбери у меня сейчас титул принцессы, и я окажусь богатейшей феей на планете, спасительницей и благотворителем многих женщин и детей, а также значимой фигурой в нашей промышленности. Отбери титул у тебя, и ты будешь просто Стеллой, феей солнечного света, потому что по той информации, что я имею, ты никак не участвуешь в жизни Солярии, кроме как мешаешь ба. Прекрати. Вскочив, девушка сжала руки в кулаки, позволяя слезам проступить на глазах. Мой народ процветает, потому что правит мой отец и, хах, на нее только что вывалилась горькая правда, но странно, что она плачет, а не злится, видимо где-то в душе все прекрасно понимает. Покрутила бокал, сядь, приказала ледяным голосом, и температура в комнате будто опустилась. Возьми себя в руки, я стараюсь помочь, а не уничтожить тебя, ты и сама с этим справляешься. Она села, смотря в пол, что ты предлагаешь, молодец, похвалила солнечную. Ваши подданные слишком расслабленные, что ли, откуда ты все это знаешь, ты не живешь на солярии, чтобы что-то утверждать, потому что я этим поинтересовалась, Стелла, я принцесса Вахармала, пусть у нас и нет каких-то крепких отношений, но мы в курсе жизни вашей планеты, да что там, видимо все, кроме вас, в курсе положения дел, приподняла бровь, перейдем дальше, если я ответила на твой вопрос, еще глоток, народ, это стадо, девушка подняла голову, но я предупреждающе посмотрела в ответ, не давая встрянуть, но его можно заткнуть, знаешь, чем, помотала головой, властью, Стелла, страхом, и на каждой планете есть источник безграничной власти, безграничной силы и магии, с нажимом и восхищением подумала о своей планете, намек понят, нимфы, нет, да. Сейчас только нимфы могут спасти королевскую семью от краха. Всей аристократии сейчас понятно, что сама планета отвергает короля, а у Кассандры есть деньги и власть. И больше, чем у вашей семьи. Они не захотят упускать возможность загрести себе еще власти. Но, нет, мы поедем к нимфам и поговорим. Ты, извинишься. Раз они так обижены, с чего бы им со мной или с тобой говорить? Они отказались помочь маме восстановить брак, потому что они обижены. Потому что, в отличие от вашей планеты, на нашей, как оказалось, полно храмов, посвященных нимфе, и правление проходит под ее руководством. А твоя мама, ты уверена, что она просила помощь в восстановлении брака? Она сказала, что просила помощи в браке. Она могла просить о расторжении брака, чем, конечно же, взбесила нимф. Почему, если она хотела развестись? Почитай книжки, Стелла усмехнулась. Ее неосведомленность начинает подбешивать, видя все то же непонимание, посчитала до 10, напоминая себе, что дураки не думают. На солярии запрещен развод солнца и луны, единственные, кто могли ей помочь, обиженные и забытые всеми хранители планеты. Конечно, они отказали, женитьба произошла без их одобрения, а развод они захотели с их подачки. Так не делается. Пока Стелла хмурилась, я тут подумала, да, признаю, когда я попала в этот мир, я не была в курсе этой детали. Пробел, странный пробел. Узнала я о нимфах только в этой гребаной школе. Или я просто не обращала на это внимания, считая. Ах ты ж черт, Брама Кайлаш 17, значение, исток кристалла. Нимфа Бады, он же, приложила руку к голове, замолчав. Вот почему я это игнорировала. У меня с христианством всегда была напряженка. Бог, кто вообще придумал Бога? Может, и Иисус, это вымысел? Я считала, что Брама, Бог, которому поклоняются на нашей планете. Ананрит 18, значение, бесконечная пустыня. Другое имя нимфы Бады, так его называют. У него были храмы, но не было лиц, то есть статуй. Всегда считала, что это прототип солнца. Будучи принцессой, я сидела на общей молитве по праздникам с закрытыми глазами и думала о своем. Кто ж знал, что эфемерный бог – это вполне себе реальная нимфа. В итоге, я просто игнорировала все, связанное с упоминаниями Брамы. Имя другое, статуй нет, зато куча храмов и плюсом еще десяток имен. Втянула воздух, а Стелла с самого начала Зе дрогнула. Фу, ну и мысли, они нас даже на порог не пустят. Пустят, потому что они высокомерны, потому что они хотят, чтобы их почитали, потому что они обижены на то, что их ни во что не ставит. Люди, а особенно правящая семья, отражают характер нимф, суть планеты, промычала, видя, что солнечная не поняла. На Титане, планете технологий, нимфа желает чего-то нового, постоянного созидания, и люди, живущие там, помешаны на том, чтобы что-то изобрести. На Андросе нимфа ни во что не вмешивается, считая, что все идет своим чередом, и создавая гармонию. В итоге на планете живут две абсолютно противоположные расы, помогая друг другу и в случае их проблем надеясь на пронесет, не решая проблемы на корню и призывая к этому всех. А твоя нимфа, планета, торговля, мы любим выгоду и обмен. Я тебе сказала о тех планетах, что процветают и первыми приходит на ум. Есть еще куча планет, где нимфа как почитается и к ней прислушиваются, так и наоборот. Не будем пугать феечку, что нимфы запросто могут устроить апокалипсис. Раз еще не устроили, значит, есть надежда на то, что их народец покается и снова будет их почитать. Теперь поняла, девочка закивала, втянула воздух, допивая коньяк. Свадьба через неделю. Завтра отправляемся на солярию, к вашим нимфам. Надеюсь, ты знаешь, где они. Стелла скривила лицо, вспоминая, но кивнула. Замечательно. Не забудь прорепетировать комплименты. Зачем, все еще сидя, вопросила светловолосая. Потому что нимфы похожи на тебя. Кошмар, ну и дети. Им все нужно повторять по 10 раз. Все, а теперь иди. У меня было несколько дней напряженной работы. Завтра ты, я и твой парень в 10 утра встречаемся во дворе, помахала рукой. Фея солнца ушла, и вместо нее влетел Мартина. Любовь моя, меня мягко обняли за щеки. Он такой миленький. Мартина, дорогой, как твои дела? Погладила по голове малыша. Именно поэтому нам пришлось ехать на такси, поставив руку на бок, обвела взглядом компашку парней. Утренний воздух освежал, принося ароматы сосен и даря наслаждение. Ах, ностальгия! Подавила желание прикрыть глаза. Подошла ближе к Флоре, который тоже смотрел на меня, но с неким пониманием и непониманием одновременно. И вообще, Стелла, я говорила, что мы полетим с тобой и двумя парнями, а не всей вашей дружной компанией. Мы команда, вместе всегда лучше. Чуть тормознула принцесса Солярии. Это другой корабль. Где ястреб? Блум, ты мисс Очевидность. Да, это другой корабль, и у него пока нет названия. Я еще не придумала название. Пятеро парней все еще ошарашенно оглядывали новый корабль, феи хмурились. А ястреб, очкарик Тимми посмотрел на меня. А ястреба, ворона и сову передали, поставил точку биолог и, видимо, на этом закончил. Я думаю, я тоже, разглядывая дурацкий костюм, провела пальчиками по кристальному шарику на груди. Стоит подготовить Флоре нормальный костюм вместо этого убожества. Вчера нам сообщили о замене корабля. И сегодня вот, купленный корабль я передала Кадатарте во временное пользование в оплату за содержание нового корабля. Конечно, после бюрократической волокиты. Так-так, стоп. Стелла, готовая начать разборки, повернулась ко мне. Почему корабль, который принадлежит Красному Фонтану, забрала ты? Логично, что потому что они мне одновременно и не нравились, и были напичканы моей магией, оторвалась от рельефного торса парня, разворачиваясь к нему спиной и осматривая остальных. Это незаконно, поэтому теперь у вас есть новейшие модели шаттла с прилегающими малыми кораблями и аэромотоциклами. Не вижу повода для возмущения, пожала плечами. Недороговато, наверное, все эти корабли стоят огромных денег, фея музыки с сомнением оглядела корабль. Я могу назвать точную сумму. Парусек, не надо, перебила муза Тикну. Я не хочу этого знать. С чего такая благотворительность? Скрестил на груди руки Лука головы. Верно, ты говорила, что любишь торговлю. Что это значит? Стелла еще раз осмотрела корабль. Благотворительность? Нет-нет, солнечно улыбнулась. Подарок. Я хочу, чтобы Флоре было хорошо. Да и раз мы в команде. Я люблю комфорт. И эти корабли оформлены на мое имя, поэтому будьте аккуратны, оскалилась. Но заботиться о нем будете сами. Оплачивает техпомощь ему ваша школа в обмен на использование. В бортовом кабинете найдете документы на пользование. Я чувствую, что и на этом судне есть твоя магия, Бада. Ты сделала с ним то же, что и с ястребом. Все верно, Тикна. Она будет работать, пока я буду на корабле, хмыкнула. Конечно, моя среда, моя сила. Да и работает он на моей магии официально заверено. И активируется, когда я есть рядом. Благодарю, это чудесный подарок, Бада, меня аккуратно поцеловали в висок, заставляя восхищенно засветиться. Мне нравится, когда Флора делает что-то непривычное для него. Откинулась на грудь стоящего позади и потерлась виском о плечо. И все-таки мне кажется, что делать настолько дорогие подарки за гранью здравого смысла. А какие, по-твоему, нормальные, парень? Прищурила глаза. Ну, сделанное что-то своими руками? Сказал гений-технолог, программист и механик. Показал аккуратные сине-фиолетовые ногти. Эти ручки предназначены только для того, чтобы тратить деньги. Если есть какие-то претензии, идите пешком. Так получается, мы можем пользоваться этим кораблем и еще двумя, находящимися внутри шаттла. Да, махнула рукой. А Флора как свою любовь к тебе выражает? Тоже деньгами? Почти оскалилась, растягивая губы. «Этот придурок, какой смысл получать в подарок то, что у меня уже есть? В отличие от тебя, Флора прекрасно знает, что я люблю и в каком виде». Почувствовала небольшое копошение за спиной и чуть сильнее прильнула к мужскому телу. «Засмущался, что ли? Тело, время, идиот», — едко ухмыльнулась. «Время ты можешь провести с кем угодно. Мне не нужен кто угодно, мне нужен именно мой парень, его время, его взгляд и его чувства». Едва не смеясь с каждого слова, глаза наполнялись огнем. Сделала вдох и задрала голову, чуть обиженно протянув. «Тебя так сложно вытащить из лаборатории. Хочу свидание». Парень склонился ближе. «Обещаю исправиться». Развернулась, прижимаясь грудью к груди специалиста. С губ сорвался едва слышный шепот, давая возможность отказаться. «На моей планете скоро праздник. Составишь мне компанию?» Вопросительно добавила, аккуратно разглядывая красивое лицо из-за волос. «Хм, хорошо», так же тихо ответил мне парень и приподнял уголок губ. «Не знаю, игра это или нет, но мне нравится». Оторвалась от парня, мягко разворачиваясь. «А теперь давайте все-таки улетим, иначе ваше путешествие никогда не начнется». «Наши», — уточнил Ривен. «Ваши», — поставила точку. Часть 23. Примечание к части. Бичина. Тут титановое покрытие. И система само. Мы уже все поняли. Темми, внутри корабль был великолепен, это неоспоримо. Я покупаю только самые лучшие. Нужно разобраться с управлением. Брендон, готов? Предвкушающий голос принца Эраклиона раздался громче. Может, посмотреть инструкцию? Наверняка здесь есть все о системе и... Гелия, не нуди, разберемся. У нас своя ходячая инструкция, которая скоро зальет весь корабль слюнями. Розоволосый с парнем Стеллы тоже сели в кресло. Пока нежеланная огромная компания рассаживалась, я втянула Стеллу в одну из комнат, что были созданы специально для отдыха, и впихнула в ее на маникюренные руки длинный пергамент с напечатанным сообщением. Она, будучи отрезанной от других, соображает лучше. Эта комната общая, но есть и лично моя. Было бы странно, если бы ее не было, а несравненные великие. Признаюсь, ваша милость, пройдясь по всему тексту глазами, она не могла не вскрикнуть заветное. Бада, что это? Я почесала ухо с массивной сережкой, в которую были инкрустированы сапфиры, и вернула ей такой же возмущенный взгляд. Твоя речь, специально написала, цени, плюхнулась в кресло мешок. Феличита сказала, что звезды благосклонны к нам всем сейчас, но на пронесет надеяться не стоит. Ах, вот она, вечно веселая, глупенькая и одетая в желтые одежды Стелла действительно похожа на солнце. Ты думаешь, я не найду слов? Девушка надулась еще больше, прикрыла глаза и мягко взяла ее руки, сжимая в своих ладонях. Включайте прожектора, Бада снова и режиссер, и актриса. Стелла, ты принцесса Солярии, самой яркой планеты нашей вселенной. Ты воплощение солнца и луны, прекраснейшая из всех звезд, сияющих на небосводе. Твердо посмотрела в глаза ошеломленной феи, и ты та, кто спасет свою планету. И я хочу помочь тебе в этом, заблестела восхищенными глазами и чуть взгрустнула, показывая боль, слабо улыбаясь. Стелла наживку заглотила, но, отпустив ее руки, я встала и отвернулась. Бада, ты выросла свободной, очень невинной, тяжело вздохнула. У меня другое воспитание, резко развернулась, улыбаясь. Но сейчас мое воспитание позволяет мне тебе помочь. Сделать так, чтобы твое сияние стало ослепительным. Я подобрала те слова, которые помогут именно тебе наповал сразить твоих нимф. Подбежала и, схватив солнечную, закружилась по комнате. Они так долго ждали кого-то, кто придет к ним за помощью, за знаниями, за спасением. Остановилась, смотря блестящими глазами, наполненными восхищением, повторяя одно и то же, даже не сильно меняя слова, с которыми у феи все сильнее и сильнее загорались глаза. «Ты та, кто спасет свою планету спустя столетия, и речь, что написано мной, призвана, чтобы они точно согласились. Поскольку у меня есть опыт общения с нимфами, в этом, казалось бы, незначительном, клочке бумаги содержится вся сжатая информация о том, как расположить к себе этих чарующих существ», остановилась, предчувствуя несварение. «Главное, выучить все, Бада». Раз так, девушка вцепилась в мои плечи и метко притянула к себе, обнимая. Лицо чуть заметно для меня, но не для девчонки, дрогнуло. «Все выучу и...» «Отлично», отцепила солнце от себя. «В таком случае, не буду отвлекать. Можешь чувствовать себя как дома». Отошла, взмахивая рукой, и перед принцессой появился стол с ананасовым соком. «Ты помнишь, какой сок я люблю?» Едва я успела что-то сказать, как на меня налетели со второй порцией объятий. Издала нечленораздельный звук. Когда надо подмазаться и задобрить, просто невозможно не найти нужную информацию. Украшения неприятно впились в кожу из-за второго тела. Отстранилась, снимая с себя руки. «Хоть ты и кажешься колючкой, оказывается, просто не умеешь по-другому». Вздрогнула, а щека непроизвольно дернулась. Разгладила складки платья в пол с золотым поясом под грудью. «Стелла, у нас мало времени», напомнила, стряхивая невидимую пыль с рукавов. «Да-да, точно», девушка торопливо подсокала к пуфу и свалилась на него. «Я обязательно все выучу, умничка. Хочешь секрет, как легко выучить?» «Думаю, как раз для ее золотой головки подойдет». Девушка чуть не прыгнула на меня снова, знаменуя согласие, в нетерпении бросая взгляды то на меня, то на листок с текстом, подпрыгивая в нетерпении. Очень медленно показала ей один палец, когда взгляд солнца все же остановился на мне. «Секрет один», — понизила голос, загадочно улыбаясь. «Не вникай в суть написанного, просто выучи слова». «Поняла», — Стелла активно закивала. «Все, я пошла, помогу ребятам найти нужное место. И неважно, что координаты они уже знают». Ярчайше улыбнулась. «У тебя все получится, Стелла. Твои друзья в тебя верят, а твой народ ждет твоей решимости». И пока наш разговор не начался снова, быстро ушла. Уф. Часть 24 по Флора. Примечание к части. Бичина. Бом, чьей расшифровкой было базовое ориентирование на местности, проходило не то чтобы хорошо. Цикла. Посмотрел на компас, игнорируя Ривина и Тимми. Постоянные крики уже начинали действовать на нервы. «Ривин, если я сказал, что нужно обдумать, стоит ли нам идти именно в ту сторону или есть другой путь, это не значит, что я сыкла. Если ты не заметил, умник, тут везде болото». Парни спорили где-то за спиной. «Прекращайте», еще раз осмотрелся, останавливая взгляд на пытающемся вести себя сдержанно Тимми и злом Ривине. Весь класс разделили по тройкам и отправили в различные местности для очередной проверки на личном опыте и закрепления знаний, что мы должны изучать в учебниках. Нам досталось болото, если быть точнее, мангровая тропическая топь. Как и всегда, высадили и отправили на ближайшие 3 дня с целью добраться до базы. Флора, житель Линфи, для них ориентирование на такой местности – норма жизни. И нам стоит поблагодарить формы вероятности и математическую случайность компьютера, что они поставили нас на уроки вместе подобными. Да заткнись ты уже. Повезло, действительно, остался на долбанном ориентировании с 2 ботаниками, одногруппник топнул ногой, чуть не соскользнув с корневой системы под ногами. Твою ж, оторвался от компаса, убирая его в один из карманов. Не шумите, вряд ли местной живности понравятся посторонние звуки. Смотрю, слава любовника принцессы тебя совсем избаловала, а, команды теперь раздаешь всем, донеслось в спину. Эй, это уже перебор. Голос программиста был полон твердого возмущения, это даже забавно. Медленно повернул голову, недотрах. Достал из обуви нож и перерезал несколько толстых ветвей, кидая парням. Как же я ненавижу все эти задания. Ткнул палкой, проверяя высоту воды. Ах ты, одно излишне эмоциональное движение, и наш бешеный в воде. Ах ты ж ёб. Хорошо, что хоть рюкзак водонепроницаемый. Я предупреждал быть осторожнее. Со вздохом отметил Тимми. Я посмотрел на высокие кроны деревьев. Может, карма, хватит копошиться. «Ты так быстрее утонешь», вздохнув, отрезал ножом еще несколько палок. «Положи под себя палку, которую я тебе дал и которую ты естественно выкинул. Не двиг, ух, как жаль, что у нас забрали все гаджеты». Унылый голос очкастого гения был аккомпанементом к началу этих несомненно прекрасных 3 дней. Ветер был постоянным жильцом в красном фонтане просто потому, что школа парила высоко в небе. Вдохнул воздух, совсем не такой оглушительно ароматный, как на Линфии. Уголки губ чуть изогнулись. Быстрым движением достал карманные часы из нагрудного кармана. Через 3 часа тактика. Закинул ногу на ногу, выуживая из стопки лежащих рядом книг блокнот. Последние записи. Пальцем пробежался по строчкам. После успешной трансформации Бадан Бариет Фию Энчантикса эксперименты продвинулись дальше, чем взрывы в лаборатории. Поистине, магия Фии удивительна. Формула для расчета. Пространство впереди накрыло тенью, отвлекая и отрывая от чтения. «Здорово!» – раздался низкий голос, и массивная фигура плюхнулась рядом, занимая все место на скамье своими широко разведенными ногами. Чуть Ленна повернул голову, наблюдая за расслабленным парнем лет 17. Темно-коричневая, почти серая кожа, на фоне которой будто светились белоснежные волосы и ярко-голубые глаза, шаровары и майка под горло, на плечах черная кожаная куртка. Внимание привлекли несколько гвоздиков пирсинга под губой и над левой бровью вместе с массивной сережкой с голубыми камнями, заканчивающейся длинной кисточкой, руки, увитые татуировками. Он смотрел на небо, как будто там были ответы на все его вопросы. Вздохнул, захлопывая блокнот. «Видел ли я его уже, Хаэм?» Бадан Бариет совсем перестала флиртовать. Я на секунду замер, но продолжил собираться. «Точно. В прошлый раз он что-то хотел. Еще один ее поклонник. Впрочем, это не важно. Если не флиртует, значит, у нее есть сейчас дела важнее поверхностной игры ради забавы. Не уверен в том, что именно меня сподвигло ответить, но остановился, боковым зрением осматривая парня. ГМ, точно, наконец оторвав свои яркие глаза от не менее яркого неба, парень посмотрел на меня. Да сиди ты, я не кусаюсь пока». На последнем слове он оскалился, показывая белесые зубы и клыки. «Шамиль Расин, можно просто раз». Медленно моргнул, убрав все вещи в сумку, но остался сидеть. «Понятно, Флора. В прошлый раз ты меня проигнорировал». Наигранно обиженное лицо вызвало некоторое недоумение. «А я так хотел познакомиться с бойфрендом Бады». Чуть напрягся. «Проблем с дружками феи хотелось бы избежать, но какая информация будет уместна?» На какое-то время повисла тишина. «Что ж, понимаю, почему ты ей понравился. И личико, и тело, и мозги, так еще и с характером». Оторвавшись от размышлений, оглядел вполне адекватного и вменяемого первокурсника. То, что он с первого, это точно. Встретив хоть раз, вряд ли можно забыть столь примечательную внешность. Вздохнув, встал. «Вот уж с кем я не намерен обсуждать личную жизнь. Стой, стой, стой, не злись». Парень в своей расслабленной, видимо, манере чуть заторопился, ставя локти на колени. Не хотел обидеть, просто поговорить. Остановился, оглянулся. Шамиль раз и улыбался, пристально снизу вверх разглядывая меня с ног до головы. «Ты реально в ее вкусе». Следующую улыбку можно было бы назвать солнечной. «Садись, садись», перехватил, засмеявшись, пока я не отвернулся снова. Первокурсник похлопал по скамье рядом и, когда я сел, повернулся полубоком, опираясь локтем о спинку лавочки. «Я младший брат Бадан Бариет, стоило бы об этом догадаться. Но с учетом того, что не первый парень интересуется у меня о Баде, это не слишком логичный вывод. И что же тебе от меня надо? Насколько я знаю, вы не вмешиваетесь в дела друг друга. О семье Бадан Бариет говорила никогда. Исключением стал праздник на солярии. Эй, не напрягайся так. Ты прав, но старшую я люблю, проблем не доставляю». Засмеялся, получается, принц, просто интересно было, темное лицо в черных очках приблизилось, ты мне нравишься, парень нахмурился, потер глаза, что, не скажешь, что и я тебе, не скажу, ну и ладно, он снова с размаху откинулся на скамью, бурча под нос, и чего старшая только тебе лапу дает, в последнее время Ривен на удивление тихо себя ведет, сел на кресло, активируя железную гравитацию в корабле, очень удобная функция, которая держит все предметы на их поверхностях, какой бы финт ни вывернул корабль. Это касается и людей. Пока никто не мешал, просмотрел доступные функции и попытался разобраться в кнопках и приборах. «Я молодец», сзади обняли тонкие руки в фиолетовых рукавах, кладя принадлежащие их обладательнице подбородок на плечо, вместе с ним на периферии заблестели сотни звезд от массивных сережек. «Конечно, ты лучшая», говорить легкие комплименты просто. Да и скорее это для парней с девчонками, чем для нас с ней. Да, она молодец, но что еще можно ждать от настолько амбициозной, богатой и родовитой девушки? Грудь сдавила неприятное чувство. Даже если это очень удобно, все равно такие вот подарки. Я знаю, Брендон, ты понял, куда лететь? Фиолетовая голова оторвалась от плеча, крича заму капитана. Да-да, уже летим. Тимми, запустил навигатор. Пара секунд, готово, вывожу на экран. На маникюренные когтистые пальцы зарылись в волосы, а на макушку легла голова. «Бада, где Стелла?» «Она ушла с тобой, к нам подошла вроде, муза», смущенно тупя глаза. Настроение девушки позади тут же сменилось. «Она пока занята, готовит речь для нимфы», попросила ее не беспокоить. «Передай это остальным, Винкс», даже не повернулась к ней. Вздрогнул, когда неожиданно сильные пальцы прошлись по шее, массируя позвонки. «Будет глупо отрицать, что это приятно, однако, перехватил руки и мягко отвел их от головы, когда темноволосая хвостатая фея, не дождавшись еще какой-либо реакции, ушла к подругам. Мы, конечно, не на задании, но не думаю, что стоит расслабляться, нажал несколько кнопок на панели и, не отпуская одну из украшенных браслетами кистей, подвел ее вперед, усаживая на выдвинутое кресло. Когда Кадатарта только сообщил о замене шаттла, Тимми, за неимением личного доступа, попросил принести инструкции. Казалось, его энтузиазм снесет всех на своем пути, дай только в новой модели покопаться. Кинул взгляд на искрящихся счастьем пилотов. Корабль действительно очень хорош. Прикрыл глаза и через секунду начал рассматривать вопросительно уставившуюся принцессу. Мы летим к нимфам Солярии. Лукавые золотые глаза засветились. Если они не вмешивались раньше, с чего бы им помогать сейчас? От этих созданий ничего хорошего ждать не приходится. Понятные мотивы и непонятный простым смертным ход действий. Потому что они были обижены, девушка светилась самодовольством. Полагаю, они все еще обижены, так почему именно сейчас должны оттаять? Игнорируя шум, сфокусировался на принцессе. О, Флора, какой же ты умный. Думается, что это потому, что я решил спросить. Восторженная улыбка быстро сменилась какой-то не совсем ясной, но темной эмоцией. Стелла будет первой за почти 300 лет. Кто придет к ним, спрашивать, откуда информация, глупо. Это и так понятно. Рассказать, почему? Бада сочилась предвкушением и злорадством. Конечно, давай, кивнул. Я знаю нимфу Линфи. Неприятное создание, но вот о других нимфах не слышал. Вся информация передается только непосредственными жителями, и для мужчин в ней нет ничего приятного. В сеть такое не выкладывают. На Солярии всегда почитались две главные звезды, бла-бла-бла. Короче, солнце и луну всегда олицетворяют король и королева, которых благословляют две нимфы. Короля, солнце, королеву, луна, если по классике, но бывает и наоборот. Бадан Бариет махнула рукой, прикрыл глаза, слушая. Стоило это сделать, как голос феи изменился, становясь чуть глубже и нежнее. Их дитя, звезда, затем становится солнцем или луной, в зависимости от характера и преобладающей силы. Я вправду расслабился до того, как Бада не провела своей ногой по моей. Резко открыл глаза, настороженно впиваясь взглядом в невинно улыбающуюся девушку. Но 300 с небольшим лет назад королеве Луне не понравился жених, которого подготовили для нее нимфы, и она отказалась от него, выйдя замуж за другого. Нимфы на это обиделись, но ситуацию отпустили, что странно, уповая на случай. Со следующей фразой я следил за новым движением женской стопы в фиолетовых туфлях, по которой скользили шелковые ткани. Как назло, в голову влезла мысль о массаже и ее руках. Черт, после этой чудной свадьбы обряды бракосочетания с благословением Луны и Солнца были заменены обычными свадебными ритуалами без должного внимания со стороны нимф. Конечно, ее хотели вразумить, но девушка взбунтовалась, руша все предписания и устои Солярии. Храмы забыты, заветы утрачены. Акцент стал на стороне жадной аристократии, и вековые традиции рухнули. Только возбудиться в этом костюме, да еще и с таким количеством людей рядом, не хватало. Поставил ноги так, чтобы девушка не могла ими двигать. Продолжай, я слушаю. Конечно, слушаешь. Мурлыкающие нотки она даже не скрывала. Один щелчок тонких пальцев, и жесткое кресло стало мягким произведением искусства. Но нимфы у них терпила или просто не хотят тратить силы на создание жизни с нуля. Иначе объяснить все еще существующую жизнь неблагодарных подданных на этой планете нельзя. Девушка плавно замолчала, смотря вперед. Что делаете? Тело напряглось от невинного вопроса звонкого голоса. «МММ, мы скоро подлетаем. Хотела узнать, как вы, о чем шушукаетесь?» Сбоку выглянула рыжая голова. Про себя усмехнулся. Лицо принцессы Вахармала изменилось едва-едва. «Спасибо, что сказала, а то мы не увидели планету через стекло. Всегда пожалуйста». Эта беззаботность умиляла. С интересом наблюдал за феями. «Блум, мы заняты. Можешь пойти и спросить у Тикны про то, как происходит отношение между парами и каких типов они бывают?» Улыбка контрастировала со словами. «Ну, мы хотим побыть наедине друг с другом», — посмотрел на огненную фею. «Окей, тогда поговорим позже». И девушка исчезла из поля зрения, а фея напротив закатила глаза. «Расскажи о нимфе на Линфии». Отвел глаза, смотря через стекло на зелено-голубую планету. Хмыкнул. «Можешь говорить прямо, меня не волнует твое отношение к вашей нимфе, Она поменяла положение ног и все-таки вытащила их из путаницы. Она благоволит только женщинам. Сильно, от заинтересованности в чужом голосе тело на автомате вздрогнуло. Матриархат, вздохнул. Верно, на Линфии матриархат и в иерархии идет четкое разделение. Выше всех после нимфы стоят кланы дриад, потом королева, феи, женщины и только после идут клановые друиды и мужчины. Положение может меняться в зависимости от семьи, но незначительно. Несладко вам, отвращенно сочувствующее лицо выглянуло в бок, смотря мне за спину. Что, Гелии досталось больше всех? Слишком много понимания в твоем голосе. Гелии действительно не повезло заинтересовать принцессу Линфи. Прямо посмотрел на очень догадливую девушку. Я живу во дворце, забитом женщинами. Я, женщина. Конечно, я знаю, что мы те еще суки. Не могу подобрать более элегантных слов. Она рассмеялась, вызывая интерес. Она редко выражается настолько прямо, открывая некоторые ширмы. Естественно, есть исключения. Например, за спиной у тебя. Но сущность это не меняет. Единственный мудрый человек в отношениях из этих фей – Стелла. И то, только в отношениях. Пожав плечами и сверкнув оскалом, девушка поставила подбородок на руку. Только она хотела продолжить, как из динамиков раздался голос. «Ребята, снижаемся», — голос Тимми оповестил команду через громкоговоритель. «Скай, Брендон, аккуратнее, наша остановка, грот, принято. Начинаем приземление. Местонахождение входа известно», — уточнил, включая заглушку и защитные поля, ориентированные на местность солярии. «Да», — Гелия занял кресло рядом, уже направил координаты. «Пока мы разбирались с программами», Бадан Барриет вернула креслу прежний вид и с милой улыбочкой, махнув по моему плечу рукой, ушла. «Надеемся, не разочаровали», — подмигивает. Часть 25. Примечание к части. «Благодарим всех за вашу помощь и поддержку». https://pinit26s1xx6. Иллюстрация к прошлой главе. Получилось ну, так себе, но хоть какой-то визуальный ряд, нервно смеется. https://pinit12vspki6o. Грот. https://pinit2k1vga4ui, храм. https://pinit4ksitvtsvk, нимфа солнца. https://pinit6n9atuksa, нимфа луны, бичина. Проведав напряженную и сосредоточенную фею солнца, сообщила о прилете, заставляя ее лишь на секунду прерваться, а затем вновь уткнуться в выданные листки. Хмыкнув, пошла смотреть в окно. Я знакома с двумя нимфами, не считая Дафны и Валтора, и у них очень интересные места жительства. Будет забавно узнать, каков дом у нимф солярии. Задумчиво прислонилась к стеклу, наблюдая бирюзовую гладь чистейших воды. Есть вероятность, что туда не впустят никого, кроме Стеллы. Будь мы вдвоем, я могла бы попробовать отстоять себя, но сейчас тут толпа. Буду надеяться на удачу, Винкс. Через минуту шаттл начал маневрировать среди огромных сталактитов песочного цвета. Они росли с верхних шапок скалы и уходили под самую воду, создавая лабиринты. Симпатично. Еще через минуту корабль начал садиться на пустынный участок скалы. «Вы все», — обвела надменным взглядом компанию, исключив Флору, которому достался нежный взгляд, и Стеллу, которой достался воодушевляющий взгляд. «Молчите. Говорить будет Стелла, которая отрепетировала речь. Никто», — понизила голос, — «вообще никто не смеет ни слова пикнуть или влезть в диалог в присутствии нимф. Это ясно, я уверена, что лучше действовать всем вместе. Думаю, если мы все приложим усилия и искренность в обращении к хранителям планеты Стеллы, у нас получится луч». «Нет», — поставила точку. «Не припомню, чтобы у нее был опыт в общении с нимфами, но, чтобы сгладить углы», — натянула легчайшую улыбку. «Нимфы слушают лишь своих подданных. На создании других планет, и уж тем более на их просьбы, им все равно. Только жители планеты знают, что они должны предложить своей нимфе». «Верно, Тикна». Девушка тут же кивнула. «Все так, на каждой планете свое прошение помощи нимф. Бада, ты права, но...» Лейла задумчиво почесала подбородок. «Разве не будет лучше, если мы будем просить одно и то же все вместе? Результат должен усилиться. Везде по-разному». Тикна достала телефон, показывая голограммы. Я прикрыла глаза. «Нахрен нам презентация? На моей планете обращение к нимфе происходит через преподнесение ей новой идеи или уникальной технологии. Видя темноту перед глазами, начала считать. Насколько я знаю, на Андросе преподносит в дар клятву что-либо сделать или не делать. На Тарите преподносит предмет искусства, созданный руками просящего, на Вахармале, сделку. О, Аналинфия, клятва покровителя Или. Флора, а что значит «цветы после Или»? Услышав новое словосочетание, посмотрела на посеревшего Гелию и чуть взбледнувшего Флору. Так, пора заканчивать. Что-то я запутался, неожиданно прервал давящую атмосферу Тимми и почесал затылок. Как мы к этому пришли? Что-то я тоже начал путаться. За ним повторил Брендон. Приподняла бровь. Неужели они не такие идиоты, какими кажутся? Нет, мы решали, что стоит говорить, а что? Муза решила, что нужно начать тему заново. Мы не решали, все молчат, говорит Стелла, заключила я, оборвав фею. Ты самая умная, что ли? Повернулась к Лукоголовому. Не помню, чтобы за вопросы упекали за решетку. О-о-о, тебе не нужно об этом думать, абсурдную причину я тебе сама найду, наклонила голову на бок. Так, хватит, закричала Златовласая, переключая все внимание на себя и притягивая взгляды собравшихся. Тут вообще-то моя семья под угрозой. Уперев руки в бока, девушка топнула ногой. Я попробую, а если что, мне поможет Бада. Довольно сощурила глаза. О, я, конечно же, помогу. Если впустит посторонних, здраво рассудила. Угу. Пошли, пока не село солнце и мы не застряли здесь еще на несколько часов. Махнула рукой. Стелла, ты первая, повернулась полубоком, пропуская фею к большущей позолоченной двери из белого мрамора. Отлично, Винкс, вперед, закатила глаза, пропуская вперед радостную девчонку. Полчаса спустя мы все еще были у ворот. Не открывается, подытожил уже дошедшую до всех мысль Брендон, сделав еще одну тщетную попытку толкнуть дверь. Может, там никого нет? Муза скрестила руки на груди, осматривая команду. Нет, это точно то место. Согласно компьютерам, впереди мощный источник энергии, Тикна продолжала щелкать по телефону тонкими пальцами. Точно тянули дверь на себя, а не толкали? Принцесса Андроса, взяв золотую ручку, снова потянула дверь, которая ни на миллиметр не сдвинулась. И толкали, и тянули, и нюхали, и просили, загибая пальцы, начал перечислять очкарик. Разве перед тем, как сюда лететь, не нужно было узнать, как попасть к этим вашим духам? Польза от этого идиота только в озвучивании того, что умалчивают, но думают все. Нимфам, Ривен, нимфы – источник силы. Заткнись, Тимми, твои знания нам сейчас нахрен не помогают. Пока шла перепалка, я наблюдала за Стеллой, прищурив глаза. Я попробую что-то найти в сети, боковым зрением посмотрела превращение феи технологии в энчантикс и вернула внимание к нервной принцессе Солярии. Стелла, ты должна знать, что делать, повысила голос так, чтобы девчонка услышала. Вздрогнув, она перестала ходить из стороны в сторону. Не знаю. Знаешь, не можешь не знать. Королевская семья пусть и не почитает нимф, но информацией должна владеть. Так ты знаешь и молчишь? Кому вообще нужна эта вылаз? Заткнись, Ривен, передразнила его, тут же теряя интерес. Стелла, я не знаю. Стелла, если что-то знаешь, скажи. Мы обязательно поможем. Это сочувствующее, всепонимающая Блум бесит. В конце концов, упрости нам работу, если тебе это все не нужно, не выдержала Лейла, всплеснув руками и оперевшись о стену. Ну, ГМ, несколько секунд солнечная думала, краснела, бледнела, а потом сжала руки в кулаки. Я не хочу, это унизительно. К ним поэтому никто и не ходит. Они, использовав заклинание немоты, выгнула бровь. Не стоит обсуждать хозяев у входа в их дом. Голос стал тяжелее. Никакого уважения, никакого почтения. Просто скажи, что делать. Кивни, если поняла. Стелла, мы вместе. Мы Винкс, а для Винкс нет никаких преград. Блум с Музой и Лилой обняли фею, а я опять прикрыла глаза, стараясь их не закатить. Вот что действительно было сложно. Я ничего не нашла в сети, поэтому, Стелла, Тикна подлетела к подругам. Нужно, выругавшись, девушка поджала губы и забормотала под нос. Нужно и произнести фразу «Укх, ГРР, отойдите и отвернитесь, я сама разберусь». Стелла, любимая, Брендон приобнял фею, но та вывернулась. «Идите к кораблю, я сама вас позову, когда закончу», с каждым словом голос звучал все тише с нотками заикания. В итоге фея отвернулась. «Ну, долго мне ждать?» Отошла назад, заслоняя собой принцессу Солярии и образуя своеобразную границу, разделяющую ее и остальную компанию, мило улыбаясь. «Пойдемте, не будем мешать Стелле собраться с мыслями». Неуверенно переглянувшиеся девушки развернулись, то и дело кидая взгляды назад и явно желая что-то сказать. Должно быть, стоя на коленях, нужно произнести какую-нибудь унижающую достоинство каждого человека фразу. Брахма, нимфа Вахармалы, тоже запросил унижающую меня информацию. Передернула плечами. До сих пор стрёмно вспоминать тот день. А если это что-то опасное? Остановилась Блум, когда мы зашли за поворот пещеры. Она то и дело смотрела назад, теряя из вида фигуру с золотыми волосами. Не отпуская молчаливого биолога, свободной рукой дотянулась до феи, дергая вперед. «Ой, Бада, хватит воображать!» Стелла сказала, что справится. «А мы не мешаем. А если что-то реально случится, мы не должны уходить далеко», остановилась, когда Имуза подхватила заразу от Блум. «Надо остановить их, пока не началась эпидемия». Внутри начало закипать раздражение. «Как же я не люблю, когда мои слова пропускают мимо ушей. Если бы нимфы хотели навредить Стелле, они бы не даровали ей силу Энчантикса». Инициативу перехватила Тикна. На мелодии нет нимфы, а Блум с земли, где этой темы даже не существует, поэтому вы не до конца понимаете образованную связь между нимфами и их планетами. А вдруг, рыжая осеклась под моим взглядом, чуть стушевавшись. Просто кому-то нужно больше интересоваться миром, в который он пришел без знания о нем, едва скрывая раздражение, прошлась взглядом по принцессе Домино. Не смей лезть в существующие законы и порядки Вселенной, придумывая невесть что. Это информация, о которой у тебя нет ни малейшего представления, поэтому не начинай дискуссию в заведомо проигрышной теме. Девочки, спокойно. Стелла знает, что делает. Я верю в нее, и вы поверьте, рука парня феи солнца легла на плечи Музы и Блум. Фыркнула. Мы разбрелись по компашкам. Я рядом с Флорой сидела на скале, застеленной покрывалом. Рядом тусовался Гелия. Флора, хочешь, закажем тебе другой костюм? Положила голову на плечо парню, рисуя узоры на мужском предплечье. «Тебе удобно в этом?» Кашель справа заставил лениво перевести глаза на красного и одновременно серого художника. «Мне комфортно. Это рабочая форма», с сомнением оглядела биолога. «Ну раз так», кивнула. Скинуть сонный морок помогла волна магической энергии, что струилась со стороны ворот. По гроту разнеслось эхо, вторя голосу солнечной феи. «Я закончила». Голос был хоть и громким, но оттенок смущения скрыть было невозможно. Стелла первой к ней бросилась, естественно, принцесса погребенной под снегом планеты. «Вы, смертные, зачем пришли в святую обитель?» Стоило пройти несколько шагов вглубь, как двери закрылись, а перед нами открылись невиданные просторы ночного неба и огромные столбы, вырезанные как будто из солнца. В ту же секунду раздался гром, глаза ослепила вспышка, а все нутро кричало о том, что нужно преклонить колени. Против воли сердце ускорило ритм, а в голове слова начали складываться в поэтичные комплименты. Настолько возмутительный порыв я изо всех сил старалась сдержать, грациозно присев на колени и опустив голову. Щеки от смеси дикого восторга и почтения залили. Мне это очень не нравится. Однозначно очень не нравится. Глаза наполнились влагой. Отвратительно. Заставила себя посмотреть на Стеллу, что с трепетом взирала в белое пространство вспышки. «Я мне нужно...» Кинула на нее взгляд и пнула в ногу. Как только двери открылись, я старалась быть как можно ближе, специально чтобы не было вот такой вот ереси. Я пришла просить помощи к самым несравненным и величественным существам нашей планеты и мира в целом. Для меня и моего народа. Молодец. Давай дальше по тексту. Закусила губу, смотря, как Муза начала что-то шептать, с восторгом смотря на источник света, в котором можно было разглядеть высокий силуэт, гораздо более высокий, чем я видела раньше. 4 метра, наверное. Сглотнула, перекрывая взгляд. Очень хотелось начать петь дифирамбы явно не женской фигуре. Я также пришла с извинениями за глупость мою и моего народа. Девушка то и дело прерывалась, как будто ей не хватало воздуха, но оно и понятно. Я молю о, почему мы должны помогать вам? Голос солнечной феи перебил высокий, более величественный пик сдали и слез, подняла голову. Белый свет поутих, начиная источать голубое сияние, рядом появился не менее высокий, но значительно более изящный силуэт. Вы отреклись от нас, забыли все традиции. И именно сейчас, когда начал назревать конфликт королевской власти, вы пришли просить помощь. Где вы были раньше, когда Солярия процветала? Логичная претензия, не поспоришь. Мы, резко повернулась к Стелле, чувствуя еще и вину за то, что не оправдала ожидания этих нимф. Ужас какой. Давай, фея, мы обговаривали, что делать в такой ситуации. Мы виноваты. Вы те, с кем не сравнится ни одна звезда вселенной. Наша, нет, моя, моя вина в том, что происходит. Если бы я была более ответственной, более способной, Кассандра, не туда. По тексту ты говоришь в целом о своем глупом народе, а не о Кассандре. Не она же виновата в отречении от нимф, Кассандра. Причем здесь одна женщина, весь народ ваш. Свет стал сильнее, заставив упереться глазами в пол. Прошу, помогите освободить отца от власти ведьмы. Она половину текста проигнорировала. Я обещаю, как принцесса Солярии и наследница трона. Хоть к сути перешла, но все равно бесит. За людей надо просить, а не за глупого короля. Обещаю, что мы вернемся к традициям. Возведем сотни храмов в вашу честь. Только помогите. Свечение ослабло и с каждой секундой рассеивалось, будто его и не было, открывая знакомый космический небосвод и светящиеся колонны. Перед нами были двое. Они были похожи на статуи античной эпохи. Мягкие и идеальные, без единого острого или грубого угла. Мужчина в золотых украшениях и белоснежной тоге. Его не менее золотые вьющиеся волосы спускались до груди. Рядом стояла женщина с прозрачной, как свет, кожей. Она были в серебре и черно-синих одеждах. Волосы, словно звездное небо, спадали до самой земли, укутывая фигуру, подобно плащу. Они казались очень юными. Я не чувствовала в них той мудрости и знаний, той подоплеки, что исходили от уже знакомых мне нимф. Сердце заныло, желая высказать, какие же они восхитительные. Сжала руки в кулаки. «Почему же ты не справилась сама, наследная принцесса Солярии?» Мужчина заговорил первым, и оба божества скрестили руки на груди. Сложно анализировать, когда едва сдерживаешь порыв комплиментов. Даже за спину не посмотреть. Кассандра затуманила разум, прорезался голос сзади, вводя в ужас, и я заставила себя обернуться. Гордо вздернутая голова Блум заставила сжать челюсти, подорваться с колен. «Раз уж эта дура влезла, сделаю все сама, придурки. Чтоб вас всех, аристократия, они настолько зажрались, что теперь, вместо процветания своей планеты, продают ее земли другим, мертвым 19, планеты, где нет нимфы, но есть госаппарат, планетам». Выдохнула, чувствуя пот, скользнувший по спине. Бат, огненная хотела перебить, но не в этот раз. Стелла также смотрела с шоком. Каков король, таков народ, нимфа солнце выжидающе смотрел на нашу горстку. Блин, каковы нимфы, таков менталитет. Но это будет слишком грубо. Короли и королевы были теми, кто начал все это, а теперь, когда маленькую принцессу не устроила смена власти, вы пришли к нам, чтобы мы разобрались с вашими проблемами. Поддержала Луна, застыла. Они правы. Вдохнула побольше воздуха, слегка ошарашенно смотря на солнечную нимфу. А они умнее, чем кажутся. Внешний вид обманчив. Мой просчет, в голове образовалась дыра. Кто бы что им ни сказал, они будут правы. Опустила глаза вниз. Глаза из-под полуприкрытых ресниц начали бегать по пространству. Но должно же быть что-то, что может их. Остановилась на девушке с поджатыми губами, обиженно смотрящей на растерянную принцессу Солярии. Озарение. Им плевать, что мы скажем. Хотелось ударить себя от глупости по лбу. Я ведь об этом и говорила. Они хотят, чтобы у них попросили прощения. Плечи расслабились. Указала на застывшую в нелепой позе фею света. «Стелла, кажется, ты хотела сказать хранителям Солярии что-то очень важное». «Че что?» «Я», девушка растерянно взирала на меня глазами оленя. Я опустила глаза вниз и с шипением вдохнула, шепча: «Проси прощения, а, я». До феи, видимо, дошло, и она встрепенулась. «Прощение. Я прошу у вас прощения за себя, за отца, за весь мой народ, который живет здесь и который жил. Мы виноваты перед вами, и я сделаю все, чтобы исправиться, чтобы восстановить славу нашей планеты. Может же, когда хочет. Ты отвечаешь за свои слова, принцесса Солярии». В этот раз голос парня звучал приглушеннее, но в нем была грусть, надежда и недоверие. Их даже стало жаль.